Глава 23. 220. Дмитрий. «Раздевайся, солнечная девушка». «А?» Непонимающе хлопает ресницами, а затем щечки медленно заливает румянец. «О чем ты думаешь, белокурая девушка?» «Ай-яй-яй, проказница». Грозят пальчиком лукавые чертики в моей голове. Я, конечно, не против и еле сдерживаюсь, чтобы не воспользоваться и не воплотить в реальность откровенные мысли, что отражаются в синих глазках напротив. Слишком долго я ждал, мечтал, хотел, а теперь вот она рядом. Очаровательная, вкусная, соблазнительная, с приоткрытым ротиком, прерывистым дыханием. Шумно сглатываю. Тянусь к светлой прядке, что так и просится за ушко, но Лена вздрагивает, моргает и отступает назад, застеснявшись. «Что вы?» «Блузку снимай. Пятно замыть нужно. Я дам тебе свою рубашку». «Блин, Дима, так бы и сказал». Отворачивается от меня, прячет улыбку, которую все же я успел поймать. И это поднимает настроение на все 100. Лена не отталкивает, не ругает за то, что умолчал о работе здесь, не закатывает истерику, что почти силой волок в кабинет и запер дверь. Идеальная женщина. Только растерялась от неожиданности. Соскакивает с «ты» на «вы» и обратно. Забавная. «Я так и сказал», — хмыкаю весело. Подхожу к шкафу, открываю. На плечиках висит белая рубашка в тонкую синюю полоску. Не в тему к персиковым брючкам, но что есть. «Запаска на аварийный вариант», — поясняю ее наличие в шкафу. «Предусмотрительно». «Я в принципе предусмотрительный». Передаю рубашку Лене, наши пальцы соприкасаются и... Слышь, это ты, это я, между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Ого, как действует воздержание. Разряд в 220 вольт пронзает все тело. Только что не отбрасывает на расстояние, как в клипе Билана. Смотрим друг другу в глаза несколько секунд, а потом просто отдергиваем руки друг от друга. Вроде не синтетика, а шарахнула обоих как надо. И даже голубая искра проскочила. «Дима!» — тихо вскрикивает. «Это не я, оно само». Лена отходит от меня с рубашкой в руке. Опять покраснела. Обмахивается рукавом моей запаски. «Тебе тоже нужен холодный душ, да, моя солнечная девушка? А ведь нам не впервой касаться друг друга. Мы почти обнимались ранее». И что еще интереснее, целовались. Ого-го как. И током не шарахало. Прислоняюсь спиной к стене, прячу руки в карманы подальше от соблазна потискать эту прелестную фигурку. Наблюдаю за ней на расстоянии, чуть ли слюни не пускаю. Лена растерянно осматривает кабинет. Взгляд скользит по мебели, стенам, ни на чем не останавливается, пока не натыкается на меня. «Это ваш кабинет?» «Мой и Петровича». То есть Александра Петровича, моего руководителя. Лен, давай на «ты», не чужие ведь. Почему ты не сказал, что работаешь здесь? Так получилось. А, как перестать пялиться на красавицу, избавиться от назойливой мысли схватить Лену в охапку и целовать до потери пульса. Черт, Дима, забыл, тут нет холодного душа. Лена смущается под моим неотрывным пожирающим взглядом. Разве ведьмы умеют смущаться? В моих мыслях у нас давно все было, и впереди совместное счастливое будущее. Тебе, как ведьме, это должно быть известно, а ты смущаешься? Дмитрий Дмитриевич, отвернитесь. Ладно. Поворачиваюсь на 180 градусов, опираюсь плечом о стену и вижу ее отражение в стеклянной дверке шкафа. Отвести взгляд, закрыть глаза — да ни за что. «Сходила за кофе, называется», — бормочет позади. «Шеф меня уволит. Кофе вовремя не принесла, а как узнает, что мы знакомы, точно уволит». Замирает, схватившись за голову. «Ну почему ты раньше не сказал, что здесь работаешь?» В голосе звучит отчаяние. Лена возвращается к реальности, и перспектива работать вместе начала ее пугать. «А ты бы пришла сюда работать?» «Я... не знаю. Наверное, нет». «Вот видишь, поэтому и не сказал». Лена не находит, что ответить. Бросив на меня мимолетный взгляд, проверить, не подглядываю ли я, снимает блузку и остается в белоснежном лифчике, судя по всему, без поролоновых чашечек. Чувствую, как схожу с ума от красоты округлых плеч, пышной груди, что волнительно трясется в такт движением, пока ее хозяйка торопливо расстегивает пуговицы на моей рубашке, чтобы надеть ее на себя. Воображение подкидывает картинки, как я касаюсь этих красивых оголенных рук. Как осыпаю поцелуями каждую клеточку блондинки. Прячу, наконец, эту светлую прядку за ушко и пробую на вкус тонкую шейку. Уверен, она с таким же вкусом сливочного мороженого, как и губки этой девушки. «Дим, ты чего?» Когда я успел повернуться? Лена заметила мой, очевидно, слишком плотоядный взгляд, замерла, прикрывшись рубашкой. А что, собственно, мешает мне попробовать осуществить свои фантазии? Вот же она, сливочная девушка, рядом. Пора озвучить ей свои намерения. И никакие 220 не оттолкнут. У меня чудовищное магнитное притяжение к этой женщине. Делаю несколько шагов к застывшей Лене, обхватываю личико двумя руками, близко стоим, очень близко, глаза в глаза. И страха в ее синеве нет, скорее любопытство. У тебя еще есть время остановить меня. Потом будет поздно. Молчит. И у меня сносит башню окончательно. Впиваюсь в пухлые девчачьи губы, раздвигаю зубки языком. Лена потрясенно мычит, а я исследую сладкий ротик, танцую с ее язычком. Кайф. Ладонью держу затылок, не дает отстраниться. Другой рукой притягиваю к себе за талию, вжимаю в себя. Чувствуешь, милая, что ты со мной делаешь? Тяну ее в сторону, прижимаю к стене, не переставая целовать. И Лена отвечает, зарывается пальчиками мне в волосы, плавится подо мной, стонет. Отлипаю от губ, спускаюсь поцелуями по шейке ниже. Так хочется слегка прикусить нежную кожу, оставить метку, чтобы знала. Моя. Сжимаю упругие полушария в кружевах руками. Все, как я мечтал. А еще подхватить под попу и усадить на рабочий стол, смахнув с него все к чертовой матери и... Тима, Тим, остановись. Полустон, полушепот. Как? Как остановиться? Мы не знакомы. Дима, Дим, остановись. Полустон, полушепот. Ни за что, милая. Дима. Сдрагиваю, моргаю. Лена все еще стоит в своей заляпанной кофе блузке, смотрит на меня, ожидая чего-то. В руках моя рубашка. Что? Прости, задумался. Я говорю, выйди, пожалуйста, я переоденусь. Да, конечно. Выхожу из кабинета, прислоняюсь к стене спиной, закрываю глаза. Вот это меня торкнуло. И не холодный душ нужен теперь, ледяной. «Можно?» — слышу через минуту. Лена уже оделась. Закатала рукава, подвязала на талии концы рубашки, заправила подол и опа, деловой стильный верх готов. «Нормально?» — покрутилась перед стеклянной дверкой шкафчика. «Круто. Тебе определенно идут мужские рубашки. Хочешь, принесу из дома еще парочку?» «Дима, не смешно. Ты представляешь, сколько сейчас будет вопросов? Я в твоей рубашке. И что мне говорить?» Медленно приближаюсь к колдунье. Заворожила, опьянила. Морок нагнала, да? Я же только что целовал эти губы. Запах цветов в ноздрях, в легких до сих пор колыхается. Время назад отмотала. Ничего не говори. Голос хрипит, потеряв силу. Это никого не касается. Еще шаг. Глаза в глаза. Отступает. Тебе легко. Ты мужчина. Вам все как с гуся вода. Упирается спиной в шкаф. Сзади тоненько звенит стеклянная дверца. А Лена не боится. С огнем играет, глазищами сверкает. Не переживай. Если что, переводи стрелки на меня. И что ты сделаешь? Тихо, одними губами. Скажу, что это никого не касается. Кладу руки по обе стороны от ее головы. Купаюсь в синих-синих бездонных озерах со своим отражением в черных, на глазах расширяющихся зрачках. Хорошо-то как. Уютно. Пьяно. Дима. Рассеянно бормочет, бегая глазками по моему лицу. Я очень рада тебя видеть. Ты даже не представляешь, как. И Марина. Она ждет тебя. Дни считает, в календаре числа зачеркивает, но... Теперь моим вниманием завладели полные губки. Я точно знаю, что любые подводные камни, что приведет сейчас в качестве аргументов Лена, будут просто мелкой безопасной галькой, если не речным песком. Но мы не можем продолжать общаться ближе. Почему? Приближаю лицо к ее. Вдыхаю полной грудью знакомый цветочный аромат, чувствую волнение этой с ума сводящей женщины. Моя близость заставляет ходить ходуном прелестного объема грудь, спрятанную в так кстати пригодившуюся рубашку. Потому что оказалось, что мы работаем в одной компании. Отношения здесь запрещены, а я не хочу потерять эту работу. Мне здесь нравится. У нас несколько человек поженились, познакомившись здесь, еще несколько встречаются. Говорю ей практически в губы. Лена вскидывает брови. Да-да, я близок к народу, знаю некоторые секреты. Не вижу проблемы и нам попробовать сблизиться. Лена машет головой, приседает в тот момент, когда я хочу впиться в ее губки, и выскальзывает из-под руки, отбегает к противоположной стене к окну. Солнечный свет подчеркивает сияние белокурых волос, оглаживает стройную фигурку теплыми лучами. Красиво. Лена, давай на чистоту. Прочищаю горло, ерошу волосы двумя руками. Ты мне нравишься. Очень. С того первого дня после поцелуя в кафе я только о тебе и думаю. И я считал... Нет, я надеюсь, что я тебе тоже нравлюсь. Ты мне очень нравишься, Дима, правда. Но я боюсь. У нас все так быстро закручивается. И здесь ты, я... Давай хотя бы на время сделаем вид, что мы не знакомы. Пожалуйста. Этот умоляющий взгляд. Я не понимаю девичьи страхи, но сдаюсь. Временно сдаюсь. У нас еще все впереди. Хорошо. Сделаем вид, что мы не знакомы. Спасибо, Дим. Лена выдыхает с облегчением, бросает взгляд на настенные часы позади меня и вскрикивает. Господи, 15:15. Олег Дмитриевич без кофе. Срывается на выход из моего кабинета. Олег Дмитриевич без кофе, а мне вообще ничего. Даже поцелуй был виртуальным. Наверное, действительно идея работать вместе была поспешной. 20 минут как встретились, и меня колбасит не по-детски рядом с Семирановой. А что ждет нас дальше? Стой, подожди, я с тобой. Зачем? Не надо. Надо. Мне к шефу нужно зайти отчитаться за командировку. Или от того, что мы будем делать вид, что незнакомый ей к директору не должен ходить? Извини. Да, конечно, это работа. К тому же в моем присутствии он ругать не будет. Надеюсь. Блин, первый косяк за 2 недели. Не переживай. Ничего страшного не случилось. Идем. Еще несколько минут тратим у автомата. Готовим боссу кофе. Лена волнуется, руки трясутся. Забираю горячий стаканчик у нее из рук, чтобы опять не опрокинула. Все будет хорошо. Веришь? Синие, как небо, глаза смотрят на меня, как на нечто невероятное. «Лена?» «Я до сих пор не верю, что ты здесь», — взмахивает руками, описывая круг. «Работаешь. Что мы будем работать вместе?» «Это неправильно. Это нормально. К тому же наши кабинеты далеко друг от друга. Обещаю, тревожить твое спокойствие и компрометировать не буду». Лена делает глубокий вдох, забирает из моих рук кофе. Мы вместе заходим в приемную. Лена тормозит уже на входе. Олег сидит за ее столом, крутится на кресле из стороны в сторону. Показательно смотрит на циферблат наручных часов, постукивает пальцем по стеклышку. Елена Владимировна нервно. «Где мой кофе?» «Кофеман хренов». Лена отмирает и проходит к своему столу. «Я тенью следую за ней». «Извините, небольшой форс-мажор». «Вот ваш кофе». Протягивает напиток шефу. Руки подрагивают. Он забирает кружку, а сам впивается взглядом в девушку, рассматривает рубашку на ней и будто специально не замечает меня. «Я такой незаметный?» Лена краснеет, а я бешусь. С каких пор Олег стал таким внимательным к гардеробу сотрудницы? Наконец, брат видит меня за спиной своей секретарши, и брови лезут на лоб. И, конечно же, он догадался, чья рубашка на его помощнице. Встает с Лениного кресла, отставив кофе, обходит стол. «Дмитрий Дмитриевич, я вас ждал завтра». Олег, пряча молнии за прищуром, тянет руку для приветствия. «Не вытерпел». Язвительно отвечаю, сжимая его руку со всей силы. Он тоже в долгу не остается, жмет. Больно. Торопился к любимой? Да-да, к любимой. Работе. Шеплю сквозь стиснутые зубы и тоже давлю. Не сдаюсь, глаза в глаза. Я злюсь, а он... Да он насмехается. Нам нужно поговорить. Киваю на его кабинет, намекая на приватный разговор. Хм, обязательно поговорим. Отцепляется, встряхивает кистью. Силен. Елена Владимировна, зайдите ко мне, прямо сейчас. Дмитрий Дмитриевич, подожди 2 минуты. Показывает мне 2 пальца. Всего 2 минуты. Лена кидает на меня растерянный взгляд, берет ручку и блокнот и скрывается за дверью, что любезно открыл ей шеф. Он тоже исчезает, прихватив кружку с кофе, а я остаюсь стоять посреди приемной, как дурак.